На одном из них сидит довольный Аббас, начальник рынка, с которым Рашид познакомил меня ранее. Рядом с ним сидит молодая хрупкая девушка в почти прозрачном голубом платье, которое скорее подчеркивает, чем скрывает ее достоинство. Непонятно, кто она, любовница, подруга, наложница или просто рабыня. На жену совершенно не похожа. Не знаю, по каким признакам, но это определяется совершенно точно. Тем более, он нам ее и не представляет. Лорд Спарты, мое почтение. Кряхтя, поднимается из-за стола Аббас, после чего крепко пожимает мне руку. Рад видеть тебя, Аббас. Как дела с торговлей? Никто больше не создает проблем, интересуюсь у него. Все отлично. После вашего появления на рынках навели порядок. Вы бы видели, какой скандал устроил Краснодар. Смеется Аббас. Да, в ваше отсутствие город не был так спокоен, вздыхает Рашид, садясь рядом со мной и Аббасом. Угощайтесь, я заказал много всего. Пира, хотите креветочек из Афин? Большая редкость, между прочим. Спасибо, не хочется, отвечает Пира. А я не откажусь, решительно заявляет моя спутница Ирма и выхватывает у Рашида шпажку с закуской. Я часто беру Ирму с собой, так как она многое знает о Вавилоне и служит полноценным гидом, открывая мне неизвестные стороны города. А во, какая ловкость. Откуда вы, дорогая? Смеется Аббас. Я Ирма. Жила в Вавилоне, когда он еще был полисом. После попала в болото, а теперь работаю на своего спасителя, объясняет она. Они с Аббасом углубляются в беседу, в результате находят даже каких-то общих знакомых. Его молчаливая спутница зыркает из-под лобья, но по-прежнему не произносит ни звука, усиленно налегая на еду. Пожалуйста, принесите нам больше кружек, обращаюсь я к одному из работников таверны, который мгновенно исчезает. О, лорд Спарты решил угостить нас, интересуется Рашид. Не чем-то обычным, а настоящим системным сидром, уточняю я и ставлю на стол тыквенную фляжку, наполненную этим напитком. Аббас и Рашид радостно восклицают, и дальнейший разговор протекает в приятной атмосфере. Почему я организовал эту встречу? Ведь, казалось бы, имея поддержку на самом верху в лице Мэнфи, мне можно не размениваться на другие знакомства. Но это весьма недальновидный подход. Во-первых, только так можно узнать о слухах, ходящих среди игроков, как обо мне, так и вообще. Хотелось промониторить ситуацию в городе и выяснить, что еще интересного я могу для себя найти. Кроме того, не всегда стоит привлекать тяжелую артиллерию. Иногда поддержка на уровне руководителей среднего звена может принести намного больше пользы. Да и люди готовые, пускай и не бескорыстно поделиться информацией, это особая ценность, которую стоит беречь и взращивать. В беседе мы невольно затронули тему Краснодара и событий, связанных с ним. Из разговора с Аббасом и Рашидом я получил лишь общую информацию и их недовольство по поводу действий торговцев из Болотного полиса. Теперь их почти не видно, как будто в землю провалились. И все довольны, говорит Аббас. Верно, ситуация сейчас неопределенная. Кочевники затихли, а из Краснодара приезжает гораздо меньше караванов, подтверждает Рашид. Выходцы из Москвы и Милана говорят о стычке на болотах, но при этом все хранят молчание. Интересно, как в Вавилоне видят ситуацию? Неужели они не знают о конфликте между Спартой и Краснодаром? Министр торговли и сам лорд Меджнун точно в курсе дела. Но, возможно, слухи еще не расползлись. Краснодару это невыгодно, ведь такое нападение может свидетельствовать о его слабости. А слабость всегда привлекает хищников. Или эти двое что-то мне умалчивают. Но зачем? Я пригласил их сюда, чтобы показать свое благосклонное отношение. Они понимают мои намерения и явно не против иметь мое покровительство. От них я не требую ничего, кроме информации. Ведь оба они занимают важные позиции в городе и имеют связи среди игроков. И вот мои будущие осведомители уже подкидывают мне информацию к размышлению. Что касается Краснодара и выходцев из Москвы и Милана, это интересно. Значит ли это, что эти фракции знают о слабости Краснодара? Возможно, у них были свои шпионы в его стенах, или же они сумели засечь мою вылазку и связали это с уменьшением продаж браги. Действительно, занимательная ситуация. Мне предстоит выяснить, как может развиваться ситуация с этими двумя фракциями. Планируют ли они атаковать ослабленный Краснодар или у них другие планы насчет лорда Браги? Нужно быть особенно осторожным, чтобы не попасть в ловушку, нарвавшись на какую-нибудь экспедицию из Москвы и Милана, желающей ликвидировать полис на болотах, оставаясь без свидетелей. Слухи и домыслы Аббаса и Рашида также показывают, что высшее руководство Вавилона не делится с ними политической информацией. Как бы это описать? Правление Вавилона не желает мутить воду или хочет, чтобы население не волновалось насчет внешних потрясений. Информационный фильтр этакий. Граждане, значит, вполне себе все знают, а вот кто пониже рангом, уже нет. Он может выйти еще тем боком для Вавилона, но да не важно. Не моя забота и не мое поселение это. Кстати, наклоняюсь я к Рашиду. Что вы можете сказать о министре торговли и продовольствия? Мое знакомство с ним не задалось. О, этот, машет рукой Рашид, тот еще урод. Честно говоря, должность занимает важную, но напыщенный, как индюк, что будь здоров. Скажем так, министр, это настоящая проблема, добавляет Аббас. Он, гад редкостный, столько мороки с ним, что диву даешься, как его еще не сняли с должности. Но у него много покровителей. Благодаря своему положению министра торговли, он в значительной степени отвечал за поставки алкоголя в заведения и торговые точки, заключив договоренности с Брагой, продолжает Аббас. Из-за этого некоторые торговцы из Краснодара считали себя всесильными. Да, и кое-кому из стражи платили дополнительно, чтобы они решали дела в пользу таких торговцев, вздыхает Рашид. Все это происходило неявно, но иногда случались скандалы. Оба моих собеседника так явно вздыхают, что становится понятно, что их в число стражников на дополнительной оплате не взяли. Значит, министру подрезали крылья, усмехаюсь я. Теперь становится понятна причина его недовольства и открытой враждебности ко мне. Это объясняет и проблемы Хрюши с его комиссией. Вполне возможно, министр торговли тесно связан с Брагой или находится на его содержании. Кажется, он пытается мне помешать, ущипнуть или испортить жизнь. Я обрезал министру доход из-под полы, а он и бесится, как уж на сковороде. Да, подтверждает Рашид, с уменьшением поставок Браги, недовольство обрушилось на министра. В канцелярии даже предлагали его сместить с должности, раз он не справляется с прямыми обязанностями. Не удалось, интересуюсь я. Ну, как сказать, дело замяли в бумажной волоките, делится слухами Аббас. Одни требуют его отстранения, другие на его стороне, а третьи равнодушны к этим интригам. Короче, полный хаос. Понятно, вздыхаю я. Давайте тогда оставим эту тему. Расскажите лучше о гладиаторских боях возле Вавилонской башни. О, с развлечениями тут туговато, вздыхает Рашид. Аббас соглашается. Нет интернета, машин, трудно достать хороший алкоголь. Приходится искать развлечения в другом, копируя цивилизации древности. Ведь они как-то справлялись. Поэтому и появилась арена для гладиаторских боев, добавляет Ирма, хрумкая вяленой свининой. Многие хотят принять в них участие. Можно выставить своего бойца или самому участвовать. Да, есть даже профессиональная лига гладиаторов, добавляет Аббас. Некоторые выкупают из рабства бойцов и организуют им тренировки. Есть даже команды, которые проводят чемпионаты. Похожи на футбольные, только с оружием. Неужели никто не возражает? Удивляюсь я, воспринимая все это как нечто дикое. Бои гладиаторов не насмерть, не как в Древнем Риме, фыркает Рашид. Конечно, риск травм есть, но никто специально не стремится убить противника, иначе бы в них не вкладывали столько денег. Это если не считать бои преступников или должников, вмешивается Ирма. Там настоящий хаос и кровопролитие. Ну это дело добровольное, отмахивается Рашид. Каждый имеет право попытать судьбу. Все мечтают о славе, но забывают о ее цене. А если им просто не дают другого шанса, возмущается Ирма, и между ней и Рашидом разгорается спор. Ха, пародия на Колизей выходит, но с налетом современности, все же это интересная затея. Планирую выставить Перу на бой от лица Валькирии и Спарты. Что вы думаете? Спрашиваю я. О, красавицу, отличная идея, восклицает Рашид. И против кого она будет бороться? Против Черной Стражи, хмыкаю я. На мгновение наступает тишина, а затем Рашид и Аббас издают возгласы удивления и восторга. Их реакция и неверие показывают, что предстоящий бой действительно станет сенсацией. Черная Стража высоко ценится среди игроков Вавилона, считается непревзойденной. Меджнун тратит огромные средства на усиление своей гвардии, делая ее почти непобедимой. Обычным жителям Вавилона, даже если они хотят сделать карьеру профессиональных бойцов, ни за что не сравнится с гвардейцами. Но это правило не распространяется на Перу и моих людей, у них есть я. Теперь я уверен, что реакция города на бой будет бурной. Это событие станет настоящим шоу для всего Вавилона, и из этого можно извлечь немалую выгоду. Остается только тщательно продумать все детали, пока есть время. «Как зовут вашего бойца?» – равнодушно спрашивает клерк. «Пира», – отвечаю я. «Девушка, что ли?» – удивляется мужчина, поднимая брови. «Да», – киваю я. «Ну и дела», – удивляется клерк. «А против кого вы хотите выставить свою малютку?» «Против базальта», – усмехаюсь я в ответ. Клерк замирает, потом странно смотрит на меня и Перу, поправляет очки, снова смотрит на нас, вновь поправляет очки. «То есть вы хотите организовать бой с базальтом, игроком 24-го уровня, чемпионом арены и командующим Черной Стражи?» «Я правильно понял», – спрашивает он с легким сомнением в голосе. «Именно так», – подтверждаю я. «Но ваш боец должен быть аналогичного уровня, чтобы ваш запрос был удовлетворен», — напоминает клерк. «Пира, боец 24-го уровня», — уверенно заявляю я, не моргнув и глазом. Клерк вздыхает. «Ладно, как вам будет угодно. Оставьте адрес, мы сообщим вам детали боя. Черной Страже потребуется время для согласования боя». «Конечно», — улыбаюсь я. «Впереди предстоит немало веселья. Следующей точкой моего маршрута становится мастерская лавка Малевича. Чем могу помочь?» – спрашивает усатый мужчина за прилавком, как только я вхожу. «Мастерская наполнена ароматами глины, краски и чего-то еще, масла или древесины. Добрый день, вы мастер Малевич?» – интересуюсь я. «Не знаю, можно ли меня назвать мастером», – скромно отвечает он, «но видно, что комплимент ему приятен. Вашу мастерскую мне посоветовала моя супруга. Вы делали вывеску для ее салона», — говорю я. «А, для госпожи Хрюши, салон «Дерзкая девчонка», — вспоминает Малевич. «Да, именно ее», — подтверждаю я. «Да, хорошая вышла работа. Чего же вы хотели у меня?» — интересуется усач, опираясь на прилавок. «У меня есть заказ для вас. Небольшой, но если результат меня удовлетворит, наше сотрудничество продлится гораздо дольше», — улыбаюсь я. «Я весь внимание», — сосредотачивается Малевич. «Отлично, первый этап подготовки завершен. Как тебе?» Показываю я результат работы Малевича. «Не слишком ли претенциозно?» — смущенно улыбается Пира. «Думаешь, а по мне так красота?» — уверенно качаю головой. «Красота-то красота, но я же так никогда не говорила», — вздыхает Пира. «Не мое это мое дело драться. Зато эффектно», — наставительно поднимаю я палец, а уже повернувшись лицом к двум валькириям, я уточняю. «А вам все понятно?» «Так точно, мой лорд», — кивают они. «Тогда за работу», — хлопаю в ладоши, и девушки отправляются выполнять задание. «Что я делаю?» «Продвигаю наш бой в массы. Неизвестная воительница, да еще и женщина, бросает вызов одному из сильнейших бойцов Вавилона. Этот бой должен стать легендарным. Я планирую сделать его таковым. На таком событии можно хорошо заработать. Ставки, выигрышные призы, известность во всем городе. Спарта может заявить о себе не просто как о какой-то фракции, но как о могущественной силе, способной составить конкуренцию Вавилону. Возможно, это поможет в торговых сделках и уж точно поднимет авторитет. Удар по Краснодару четко показал всем в степи, что без крепких кулаков многие договоренности в легкую могут пойти прахом. А этим боем с базальтом Спарта вполне себе может показать всему Вавилону и гостям в ней, что у нее есть кулаки, и они способны дать прикурить даже солдатам элитной армии Меджнуна. И чтобы привлечь внимание, я распустил валькирий с плакатами по улицам Вавилона. Какими плакатами? Теми, что я заказал у Малевича. Портрет Перы в стиле советской пропаганды. Теперь воительницы ходят по городу и призывают поддержать Перу, скандируя «Родина мать зовет». Шучу. Или не шучу. Ведь в качестве примера для плаката действительно был взят известный пропагандистский образец. На плакате изображена сама Пира, а текст гласит: «А ты бросил вызов?» Валькирии имеют еще одну важную задачу – собирают ебалы от желающих помочь Пире победить базальта. Пире, находясь на 19-м уровне, требуется целых 617 ебаллов, чтобы догнать базальта на 24-м. Я не планировал тратить такую колоссальную сумму, но готов заплатить из собственного кармана, если не найдутся добровольные пожертвования. Но в этом вопросе я все же надеялся на Вавилон, а конкретно на желание здешних женщин утереть нос мужланам. Ведь в самом начале мира системы, женщины, привыкшие к защите общества и закона, оказались полностью беззащитными. Во многих кластерах правили и правят до сих пор звериные инстинкты и право самого сильного, наглого и злобного. Но там, где в мир постепенно приходит стабильность, женщины быстро отыгрывают потерянные позиции. И это не прошлый феминизм, а подлинное равенство. Теперь все равны, буквально. Женщина в мире системы легко может быть сильнее, быстрее, мощнее, умнее многих игроков, имея более высокий уровень. Не просто быть в безопасности, но и постоять за себя. Мои валькирии стали самым наглядным примером, а Пира – просто образцом среди них. Ее бой с базальтом – прекрасный повод для вавилонских гражданок-аристократок, живущих в роскоши, но зависимости от своих мужей, любовников и покровителей, воткнуть шпильку в само устройство этого города. Используя рупор в лице Хрюши, а также Мэнфи, я рассчитывал на то, что найдется немало спонсоров среди девушек, которые захотят поддержать Перу в ее противостоянии. Женская солидарность. Однако это не означало, что я совершенно не переживал за свою рыжую воительницу. «Ты уверена, что хочешь сражаться с ним?» — в очередной раз спрашиваю я. Пира уверенно кивает. «Он очень силен, сильнее всех в регионе. Если бросать вызов, то кому, как не ему?» — отвечает она смело. «Ты права», — хмыкаю я. «Тогда я надеюсь на твою победу. Я оправдаю ваши ожидания, мой лорд», — улыбается Пира. Ее глаза горят предвкушением. «Похоже, меня окружают одни маньячки. Бегая по всему городу, решая мелкие и не очень задачи, я не забываю наведаться и к Мэнфи. Она встречает меня на привычном месте, где я делюсь с ней своими планами и уже предпринятыми действиями. Сбор средств в поддержку твоей девочки». Мэнфи игриво стучит пальцами по краю стола. «Да, это определенно увлекательное решение. Найду среди знакомых спонсоров. Ведь игроки готовы на многое ради зрелищ». «Благодарю», — отвечаю с улыбкой. «С вызовом базальта проблем не возникнет?» «Нет», — качает головой Мэнфи. «Черная стража обычно не участвует в таких делах, но твой вызов фактически бросил перчатку самому лорду Вавилона. Мой братец определенно будет только рад растоптать твоего претендента на титул чемпиона арены. Да и ставки уже выходят немаленькие. Так что он, как азартный игрок, будет только счастлив быть втянутым в происходящее. Кажется, развлечений здесь действительно мало», — вздыхаю я. «Это неизбежно, когда поселение перестает бороться за выживание. Скука — первая проблема. И Спарту, вероятно, ждет то же самое», — махает рукой Мэнфи. «Учту это», — задумчиво киваю. «На самом деле я так не думаю». Вавилон замер, застыл на месте в своем самодовольстве. «Оттого и скука. Нам некогда скучать, нам надо расти и развиваться. Мы только в начале пути. Кстати, бой твоей воительницы с командующим Черной Стражи — не просто событие. Это сенсация. Базальт давно не получал вызовов, особенно после того, как с поддержкой Меджнуна прошелся катком по арене. Для местных это как финал чемпионата мира по футболу», — отмечает Мэнфи. «Я удивлен. Сомневался в ажиотаже предстоящего события, а, оказывается, его значимость намного выше моих ожиданий. Я недооценил жажду хлеба и зрелищ местных жителей. Это действительно будет грандиозно», — говорю я, отпивая сидра из бокала. Бой был назначен всего через 2 дня после того, как Пира была зарегистрирована на арене. За первый день валькирии собрали 100 ебаллов на поддержку воительницы, а на второй – уже 200 ебаллов. Однако этого было недостаточно, поскольку требовалась вдвое большая сумма. Я был готов доплатить недостающие из собственных средств, но ситуация изменилась к вечеру второго дня. К одной из пар валькирий подъехал закрытый паланкин. Его таинственная владелица передала девушкам 4 монеты. Сначала они не придали этому значения, но все изменилось, когда они увидели описание монет и принесли их мне. Оказалось, это были ярко-зеленые кругляшки, похожие на изумруды, с надписью «Актриса, 100 ебаллов». На них был изображен женский профиль, а актриса звучала как имя властительницы. Неужели эта загадочная женщина представляет другую фракцию, и является ли она просто представителем или полноценным лордом? Ведь не каждый передвигается в паланкине с носильщиками и охраной. В любом случае это была приятная новость, так как теперь у нас хватало средств на полную прокачку нашего бойца. Одна проблема меньше, но мне еще предстояло посетить одно важное место. «Ирма, подойди», — зову я девушку. «Не подскажешь, как пройти в библиотеку?» Разбираясь с различными организационными вопросами, я успеваю также расспросить Ирму об интересующих меня местах в Вавилоне, в том числе о библиотеке. Ведь раз она появляется еще на уровне полиса, то уж в городе библиотека обязательно должна присутствовать, и я предполагаю, что там должно быть накоплено множество интересных книг. Ирма соглашается стать моим гидом, и мы направляемся в среднее кольцо города, где находится библиотека. Войдя внутрь, я оказываюсь напротив высокого стола, за которым сидит уже немолодая женщина. «Чем могу быть полезна?» – спрашивает ворчливо она. И неважно, что харизма позволяет ей выглядеть максимум на 30-40 лет. Брюзжание так и выдает старуху с головой. «Мне абонемент, будьте любезны», – улыбнувшись, я протягиваю ей 30 ебалов. «Ага, услуги библиотеки, как оказалось, это та еще привилегия для богатых. Пожалуйста, в 7 вечера мы закрываемся. Если затянете, то вас лишат пропуска. И еще, вам разрешено входить только в общую секцию. В закрытую, только с разрешения лорда Вавилона», подает мне деревянную дощечку женщина, на что я понятливо киваю. Валькирий, что характерно, внутрь не пускают, зато снаружи и внутри помещения дежурит серьезная охрана. «Можешь пока погулять, не думаю, что я здесь скоро закончу», произношу я Ирме. «Поняла, тогда навещу нескольких своих знакомых. Уверена, они будут в шоке с моего возвращения», хмыкает девушка и срывается с места. Покачав головой, я прохожу внутрь охраняемой зоны. Замечаю, что тут и там, между полками с книгами стоят тенью стражники Вавилона. И ведь кое-где мелькает даже черная стража. Явно заботится о сохранности находящихся здесь фолиантов. Погружаясь в просмотр книг, я обнаруживаю разнообразный ассортимент. От книг, предлагающих обучение новым навыкам и профессиям, до тех, что позволяют повысить различные характеристики. Становится ясно, почему доступ в библиотеку такой дорогой. Это, по сути, дает значительное преимущество перед теми, кто достиг предела своего уровня. Например, книга «Кардио для задохликов» не только повышает интеллект, но и увеличивает скорость прокачки выносливости на целых 5 дней. То есть, прочитал книгу и получил возможность закрепить знания на практике. Осознание ценности собственной библиотеки и важности хранящихся в ней книг укрепляется. Если получить легендарную книгу, можно будет передать ее знания не только себе, но и своим подчиненным в неограниченном формате. Мысль о том, что навык Гюнтера «Усиленный натиск» мог бы быть использован целым отрядом всадников, звучит ультимативно. Впрочем, сейчас это не более чем мечты. Сейчас я больше озадачен выбором новых профессий. Например, ну к чему мне профессия следопыт? Ладно, вдруг вся моя охрана куда-нибудь исчезнет, и мне придется прятаться или подкрадываться. А охотник или земледелец? Зато среди полок Вавилонской библиотеки я нахожу пару очень интересных книг. Одна из них называется «Незатейливо государь дает профессию, политика». Вторая именуется «Наука побеждать и позволяет стать полководцем». Я даже удивился из-за того, что эти два томика никто не перетащил в закрытую секцию или и вовсе изъял из общего доступа. Ведь эти две книжечки полностью решают мою проблему. Политик дает баф к мудрости, а что куда важнее, он дает бонус к проницательности. То есть, не прямо, но косвенно он позволит мне лучше читать движения других людей, а также понимать мотив, скрытый за их словами. Даже описание мне уже кажется очень заманчивым. Имя. Государь. Описание. Книга для начинающих политиков. Политика – это нечистоты, в которых плавает слишком много тараканов. Но если знать, как построить из них пирамиду, то из нечистот удастся вылезти. Но только до того момента, пока вашу пирамиду не сломает кто-нибудь другой. Сюда же относится ко второй книге. Том позволяет приобрести вышеупомянутую профессию, что позволит в теории куда быстрее и проще разгадывать планы противника, а также видеть за ходом сражения с высоты птичьего полета. Она не давала никаких бафов, кроме интеллекта, но я от чего-то был уверен, что последняя фраза не для красного словца была вписана. На изучение данных произведений у меня уйдет не один день, но я и не спешу никуда пока. Найдя укромный уголок, я сажусь в глубокое кресло и словно по щелчку отстраняюсь от внешнего мира. Возможно, охрана предназначена не только для сохранения книг, но и для защиты вот таких вот кадров, как я. Ведь единственный минус чтения книг от системы в том, что ты не можешь обращать внимание на мир вокруг тебя. Но делать было нечего. Билд для полноценного лорда сам себя не построит. На ближайшие 2 дня я буквально поселяюсь в библиотеке. Это место дает необходимое уединение, поэтому освоение материала идет с отличной скоростью. И только на 3-й, мне приходится изменить свой привычный маршрут. Наступает день турнира. Мы отправляемся на арену. Глава 9. Не желаете орешков, «Господин», — улыбается мне миловидная девушка с аппетитными изгибами. Она одета очень легко, почти что раздета, разве что тонкие полоски ткани скрывают самое сокровенное. Две полупрозрачные полоски, одна сверху, другая снизу. Да какое там, полупрозрачные, ни хрена они не скрывают. Вот это да, сервис здесь на высоте, думаю я. «Спасибо, не надо», отказываюсь я, улыбаясь и качая головой. «Вы уверены?» Девушка делает милые глазки. «Может быть, напитки? Или сладости? У нас большой ассортимент». «Пошла прочь, прошмандовка. Убирайся», пока вежливо просит. Шипит Хрюша, встав передо мной и гордо выпятив грудь. «Убирайся, здесь тебе не обломится». Девушка, почуяв угрозу, опускает плечи, склоняет голову и исчезает из виду, тихо, как мышка. Попкорна в мире системы пока не обнаружилось, но его успешно заменяют орешки, обжаренные плоды какого-то местного дерева. По вкусу что-то среднее между арахисом или каштаном, точно не разобрать. Растительный мир системы изучен до сих пор на удивление плохо. Возможно, из-за того, что растения куда реже пытаются тебя убить и съесть, чем животные. Проблему питания решали в основном благодаря системным растениям, по той простой причине, что они давали урожай значительно быстрее. Местные растительные формы такой аномальной плодовитостью не отличались, поэтому большинству сурово выживающих землян было просто не до них. Единственной массовой формой использования местных видов была брага из болотной ягоды и эти самые орешки. Названия, кстати, оригинальностью тоже не блистали. А ведь если здесь есть такие удивительные и быстро прогрессирующие кабаны, или даже оборотни, растительный мир тоже способен преподнести сюрпризы. На всякий случай делаю себе в памяти заметку по этому поводу. Вдруг здесь есть разумный горох или голубые арбузы. Например, вариантов множество. Чтобы все это обнаружить, нужно отправить сотни разведчиков в леса, прочесывая каждый кластер. Это точно займет не пару минут. Я, впрочем, не спешу, так что по возвращении поручу малому организовать разведку. Эй! «Ты чего кипятишься?» – замечаю я, обнимая надувшуюся супругу за талию. Работает человек. Тем временем продавщица насыпает орешки Рашиду, который успевает ее облапать буквально со всех сторон. Удивительно, но девушка не сопротивляется, лишь хихикает, а когда Рашид отдает ей в качестве чаевых сразу сотню черных монет, что равно 1/10 ебалла, солидной сумме для простых игроков, прямо взвизгивает от радости. «Знаю я таких работниц», негодует Хрюша, когда мы идем к нашим местам. Видишь, как она оборзела, к чужим мужикам лапки тянуть. Глаз да глаз тут, но ты же не дашь меня в обиду, верно? Я веселюсь над ее хваткой. Конечно, все волосики подергаю, пускай только попробует, с улыбкой отвечает Хрюша. Смеясь, я провожаю супругу в нашу ложу. Арена Вавилонской башни, между тем, поражала воображение. Кажется, весь город собрался здесь. Она представляет собой эллипс с открытой площадкой по центру, где и расположено поле для боя, засыпанное золотистым песком. В стене, окружающей поле, видны тяжелые, окованные сталью ворота. Над ними, за ограждениями, амфитеатром поднимаются зрительские места. В первых рядах огромной арены сидят бедняки Вавилона в грубой, блеклой одежде, на некоторых и вовсе висит полная рвань. Они толкаются, ругаются, улюлюкают, выражая нетерпение и предвкушение. За ними, опять же за еще одним рядом ограждений, медленно занимают места обеспеченные жители и граждане Вавилона, средние классы, нижняя ступень верхнего класса. Здесь тише, спокойнее, хотя иногда и здесь раздаются возгласы и крики. Спортивный азарт никого не обходит стороной. На самом верхнем ярусе находятся ложи, огороженные балкончики с лучшим видом, доступные самым влиятельным лицам Вавилона, министрам, магнатам и отдельным представителям других фракций. Подойдя к краю ложи, я вглядываюсь в толпу внизу. Она ликует и шумит, волнами распространяясь возгласы, вздохи и проклятия. Она словно дышит. Впервые я вижу в этом мире так много людей, собранных на таком тесном пространстве. Между зрителями мелькают молодые девушки с едой и напитками, привлекая взгляды. Люди даже в новой жизни перенесли сюда гениальные маркетинговые ходы из старой земли. Рядом со мной, облокотившись на перила, стоит Рашид, которого я пригласил составить компанию мне и моим людям, благодаря его знаниям города и обычаев. Он оказался страстным любителем боев, поэтому с удовольствием знакомит меня с деталями происходящего действа. «Впечатляет, не правда ли?» — вздыхает Рашид. «Столько народу! Напоминает старые добрые времена на земле, на футбольных матчах. Да, словно весь Вавилон здесь собрался, соглашаюсь я, при этом вовсе не преувеличиваю. Под нами действительно шумят сотни игроков. Это близко к истине, улыбается Рашид. Вход на арену для жителей Вавилона бесплатный. Это почти единственное развлечение для простого народа. Почему так много игроков выглядит как нищие, несмотря на то, что работы в городе предостаточно? И почему же, интересуюсь я? Потому что им надо отдавать долг за свой выкуп из рабства, не только это. Все дело в арене, качает головой Рашид. Многие жители тратят большую часть денег не на погашение долгов, а на ставки, что часто приводит к плачевным последствиям. Самые азартные игроки оказываются в долгах у арены, и она отправляет их в бой. Чистейший идиотизм, морщусь я. Безусловно, усмехается Рашид, но это их собственный выбор. Лорд не может заставить их работать и не тратить деньги на ставки, иначе это вызовет недовольство среди тех, кто умеет совмещать работу с развлечениями. А приставлять стражников к таким дебилам, так и всей стражи не хватит. Это логично, признаю я. Как я уже упоминал, это не мой дом, и не мне указывать на аспекты чужой системы. Кстати, не кажется ли тебе, что вся эта арена, это прямо-таки калька с Колизея? Вам не кажется, господин, смеется Рашид. Но разве это плохо? Разве можно прожить хотя бы один день, не думая о Римской империи? Действительно, как можно не думать о Римской империи? Киваю я в ответ. Мы на некоторое время замолкаем, наблюдая за происходящим внизу. Там подходит к концу какой-то разогревающий то ли бой, то ли танец в исполнении явных актеров, парней и девушек. Они выполняют пируэты, прыжки, подскоки, изгибы и прочее. Доспехи на них бутафорские, да и оружием они друг друга практически не касаются. Чистая показуха, но народу нравится. Похоже, зрителям просто интересно наблюдать за изысканными движениями девушек в броне. Поэтому, возможно, и была такая необычная реакция местных игроков на предложение боя между Пирой и Базальтом. Местные привыкли, что серьезные сражения – это дело мужчин, а девушкам остается устраивать подобные шоу. Хех, тогда рыжая воительница сегодня определенно задаст жару. Сейчас она вместе с валькириями ждет своего выхода в раздевалке. Я был приятно удивлен наличием раздевалок. Вопреки ожиданиям, устройство технических помещений местной арены напоминало не какие-нибудь мрачные казематы, а современный стадион. Это упрощало навигацию и понимание планировки. Даже наличие охраны у каждого лажа напоминало прошлый мир. С моего места я вижу лажу Миджуна, где черная стража стоит ровными рядами, всего 10 гвардейцев. Я ограничился 4. Кроме того, со мной в ложе Хрюша, и третий, а также Рашид, который невероятно горд оказаться в таком статусном месте. В этот момент Рашид вдруг ухмыляется и обращается ко мне. «Господин, не будете ли вы возражать, если я немного подурачусь?» «В каком смысле?» Улыбаюсь я в ответ. «Просто увидел внизу своих друзей», смущенно чешет он щеку. «Хочешь покрасоваться?» Смеюсь я. «Ну, что-то вроде того». «Да, пожалуйста», отмахиваюсь я от него. «Когда еще выпадет такая возможность?» «Это уж точно». Довольно кивает Рашид, а затем кричит в толпу под собой. «Эй, Крюк, Крюю-Юка, да выше смотри, дубина ты этакая». «Ага, узнал». Мужчина, к которому обращается Рашид, как и компания рядом с ним, поворачивает голову в нашу сторону и в шоке раскрывает рот. «Угу, ясно, что он не ожидал увидеть простого начальника караула в одной из крупнейших лож-арены. По словам Мэнфи, мне была она выделена, во-первых, как тому, кто выставил своего бойца на бой за титул чемпиона арены, а во-вторых, я что, лорд из Спарты или какой-то торговец? Миджнун просто не мог проигнорировать мой статус, иначе бы это создало прецедент. Все крупные фракции имели право на отдельную ложу, просто я ранее не заявлял его. Что, съел, осел ты вонючий, угу, пожуй гов». Рашид с ухмылкой от уха до уха вовсю проклинает своего приятеля. Тот также не сидит на месте, выкрикивая свои ругательства в ответ. Вот только мы ничего не слышим. Это понимает и Крюк, а потому просто показывает Рашиду средний палец, на что мужчина загибает руку в локте и посылает коллегу куда подальше. Они еще какое-то время перекидываются оскорблениями, после чего оба с улыбкой успокаиваются. «Какой у тебя хороший друг», комментирую я их немой диалог. «Хороший мужик, этот Крюк, а главное, никогда не сдаст. Когда я тренировался с ним среди прочих настражников, наш сержант как-то выведал, что я припрятал бутыль браги в казарме. Кто-то из призывников сдал, рассказывает Рашид. Где она запрятана, знал только я и Крюк. Сержант гонял нас целую неделю, но ни я, ни Крюк не проболтались. С тех пор мы и дружим, если можно так выразиться. Просто умилительно, киваю я, после чего сажусь в кресло, предназначенное для меня. Сзади доносится тихий перестук каблучков по каменным ступеням. Я не поворачиваю головы. Да и зачем, если случится что-то не так, третья или четверка фалангистов задержали бы гостя. Снова продавщица орешков, думаю, Хрюша будет в ярости. Надеюсь, твой боец одержит верх, раздается мягкий шепот над моим ухом. Знакомые локоны щекочут нос. Поскольку я поставила на нее 1000 баллов, не успеваю я ответить, как Мэнфи покидает меня, покачивая бедрами. «Так ты и вправду с ней спишь?» – спокойно замечает Хрюша, смотря вслед сестре лорда Вавилона, после чего опять откидывается на спинку. «Вот это да! Из чего ты это взяла?» – спрашиваю я, следя за тем, как Мэнфи появляется в ложе Меджнуна и занимает рядом с ним место. Правитель соизволил лично посетить турнир. Так, об этом говорит весь Вавилон, и уже не первый день, смеется Хрюша. Здесь даже у стен есть уши. Кажется, то же самое говорила мне и Мэнфи. Вот тебе и секретность, хочется расхохотаться мне. Тайные свидания хранили в тайне от лорда Меджнуна, а весь Вавилон уже в курсе. Вот и устраивай после этого заговоры. А тебя это не смущает? Спрашиваю я. То, что мой муж трахает местную королеву, интересуется Хрюша. Разве это не показатель того, что мне принадлежит самый лучший мужчина во всем этом гадюшнике? Она для тебя увлечение или политический союзник, а я, твоя первая жена. После чего она по-хозяйски накрывает мою ладонь своей. Мне же остается только удивляться и качать головой. Непостижимая логика. Кстати, о ставках. После небольшой паузы привлекает к себе внимание Рашид. Я тоже поставил на вашу воительницу. Целых 5 ебаллов. Коэффициент аж 1 к 5. 1 к 5, хмурю брови я. Когда я ставил, было примерно 50 на 50. Так, когда это было еще, вздыхает Рашид. Я же невольно погружаюсь в собственные размышления. Еще в первый день после объявления информации о бое между Перой и Базальтом я сделал ощутимую ставку в 500 ебаллов. Это не маленькая сумма, даже внушительная по местным меркам. Те же граждане, хоть и могут поставить сотню-другую ебаллов, вот только среди них не очень поощряются подобные риски. Даже граждане должны быть аккуратны с собственными финансами. Так теперь Рашид утверждает, что коэффициент 1 к 5 не в пользу Перы. Это означает, что кто-то сделал просто невероятно крупную ставку на Базальта. Но кто и почему у этого неизвестного такая уверенность в победе чемпиона арены? Мне это категорически не нравится. Базальт обладает самым высоким уровнем в Вавилоне, если не считать лорда Меджнуна. Уровень последнего никто не знает. Но что-то в этой резкой смене чаш весов меня настораживает. Не стремится ли кто-то из Вавилона устроить какую-то пакость, чтобы Пира гарантированно проиграла свой бой? Черт, и ведь даже не узнаешь ничего до самого поединка. Я слишком мало знаю про то, как это все устроено, чтобы повлиять на процесс, или просто проконтролировать его. На арене в это время уже начинаются первые настоящие бои турнира. Как же организовано это мероприятие? Оно представляет собой серию поединков, интенсивность которых постепенно нарастает. А апогеем сегодняшнего дня станет бой между Перой и Базальтом. Между тем на поле боя выгоняют сразу десяток оборванцев, которые опасливо озираются по сторонам. Безнадежные должники, фыркает Рашид. Если игроки несколько недель не выплачивают Вавилону хотя бы минимальной части своего долга, их выставляют на рабский аукцион. Но если никто не хочет платить даже стартовую цену, то таких отправляют сюда, на арену. Стартовая цена, как я уже успел выяснить, устанавливается равной сумме долга, который должник не успел оплатить. Таким образом, Вавилон всегда получает свое. То есть их просто так бросили на потеху остальным? Спрашиваю я у мужчины. На этих даже змееглазые не польстились, говорит Рашид. Значит, это полное отребье. Мусор, который не желает работать и вообще хоть что-то делать. Паразиты в чистом виде. К ним отношение у всех одинаковое. Презрение. Я понимаю это, когда со стороны зрителей раздаются проклятия и осуждающий свист. Уже думал, что игроки начнут сражаться друг с другом голыми руками, но тут несколько стражников вываливает целую гору разнообразного оружия и снаряжения прямо на песок. Дамы и господа, да начнутся бои на выживание на нашей славной арене. Только сейчас я обращаю внимание на комментатора, сидящего в одной из лож. Пусть победят достойнейшие, а кровь проигравших прольется во славу Великой Башни. Его голос гремит на всю арену, хотя и не в силах заглушить рев толпы. Как я мог его не заметить раньше? Глотка такая луженая, или навык специальный. Игроки на поле начинают толкаться, бить друг друга кулаками, кусаться и царапаться, все ради того, чтобы урвать лучшее и крепкое оружие. Однако вскоре среди этого противостояния выделяется очевидный победитель. Крепкий и мускулистый мужчина, заросший по самые уши густой черной бородой, умудряется добыть для себя ржавый меч, хлипкий деревянный щит и единственный кожаный наруч. Остальные игроки хватают, что остается. Одной женщине достается лишь какая-то тупая сучковатая палка. Да, с таким воевать особо не выйдет. Несмотря на мои ожидания, десяток игроков прижимаются друг к другу спиной, формируя круг. Зачем? Ответ приходит уже в следующую секунду. Тяжелые ворота раскрываются, и на свет появляются противники для должников, местные гиены, о которых рассказывала Мэнфи. Они больше похожи на крупных собак с приплюснутыми с боков и вытянутыми мордами, что позволяет им раскрывать их как медвежьи капканы. Пятнистый окрас, густая шерсть и характерное, омерзительное хихиканье. Ну и твари, если услышишь таких ночью, можно обо всем на свете забыть. Десяток гиен не бросается в атаку сразу, а начинает кружить вокруг игроков, пытаясь их спровоцировать или выдернуть из толпы. По указу лорда Меджнуна черная стража истребила всех тварей на десятки километров от города, рассказывает Рашид. Теперь они обитают только в катакомбах Вавилонской башни, откуда их время от времени отлавливают для участия в турнирах. И тем самым их даже кормить не нужно, фыркаю я. Как удобно. Это был изначально выбор этих убогих, равнодушно пожимает плечами Рашид. Они прекрасно знали, что их ждет, однако даже не пытались исправить своего положения. Тем временем на арене гиены начинают рвать игроков на части. Один худощавый идиот, не выдержав давления, попытался выбежать из круга, подставив остальных под удар. Первой погибла та женщина с дубинкой, стоявшая ближе всех к прорехе. Она просто не сумела среагировать на резкий прыжок гиены. Тварь вцепилась ей в палку клыками и рывком вытащила из круга. Затем она и ее товарки буквально разорвали женщину на глазах всей толпы. Зрители свистом встретили эту резню. Обнаружив брешь, гиены начали убивать одного игрока за другим, не оставляя им шанса на выживание. Ни с тем снаряжением, ни с полным отсутствием опыта работы в команде или в одиночку. Дольше всех продержался тот мужчина с мечом и щитом. Ему даже удалось убить одну гиену, точным выпадом клинка в открытую пасть животного. Однако это не спасло его от второй гиены, напавшей в тот момент сзади. Его сбили с ног и разорвали так же бесславно, как и остальных. Простая и неприкрытая резня. Через 10 минут после начала боя от 10 игроков остались лишь куски мяса и лужи крови. И никто не видит в этом ничего предосудительного. Ведь народ требует хлеба и зрелищ. Мрачно наблюдаю за тем, как стражники загоняют гиен обратно за ворота, в то время как тела погибших исчезают в белоснежных всполохах света. Мелкие крупицы света возносятся в небо под свист и гомон многочисленной толпы. Впервые вижу процесс возрождения издали. Обычно это происходит прямо перед тобой, и ты просто не успеваешь обратить внимание на детали. Но сейчас я невольно поднимаю голову, провожая взглядом крупицы света над ареной. И все же, как хрупка жизнь игрока. Даже если ты отчетливо понимаешь, что это далеко не конец, все равно, жители прежней земли называют каждый новый виток смертью, и никак иначе. Да, ты начинаешь все сначала, у тебя еще есть шанс занять место в новом мире, но для тех, с кем ты был до очередного витка, ты мертв, ты где-то там, далеко, и неизвестно, сможете ли вы вообще встретиться в новом мире. Забавно, на арене начинается новый раунд, на этот раз командный бой. С одной стороны выходят слабо вооруженные игроки, явно новички. Напротив них, полноценные ветераны, опытные бойцы, прошедшие не один бой с качественным и дорогим снаряжением. Видимо, те самые профессионалы, которые живут сражениями на арене. Так понимаю, организаторы не только списали схему арены у Римской империи, обращаюсь я к Рашиду. Рабы против гладиаторов, о, они сражаются уже не по принуждению, а по собственной воле. В основном это такие же бедняки и должники, но, в отличие от тех, кого мы уже видели, эти готовы рискнуть жизнью, вдается в детали Рашид. Каждый из них делает ставку на себя, выживет до конца боя, получит двойной оклад и шанс стать частью профессиональной лиги гладиаторов. проиграет, е-баллы ему уже не понадобятся. Хотя сдаться можно в любой момент, но тогда и е-баллы потеряешь. Поэтому их вооружают получше, догадываюсь я. Именно, для добровольного участия в сражении против гладиаторов требуется мужество. Поэтому Вавилон дает им шанс на выживание, не бросая их с голыми руками против профи, хмыкает Рашид. Я качаю головой. Выиграть у опытного ветерана, будучи новичком, звучит как сказка или невероятная удача. И последующий бой это полностью подтверждает. Гладиаторов было всего 5, в то время как добровольцев 2 десятка. Это еще что, комментирует Рашид. Помню, были бои, когда на арену выходили всего 2 профи против 40 игроков. Там была мутная история с работниками одного цеха, поднявшими начальника на вилы. Лорд и организовал им порку, показав, чего стоят их усилия против мастеров клинка. В это время гладиаторы спокойно и без особых проблем расправлялись с новичками. Здесь, кстати, наблюдаются едва ли не канонические образы. Мурмелан с мечом, фракийцы, конечно же, ретиарий рыбак. Короче говоря, полноценный косплей Древнего Рима. Нужно ли говорить, что эти кадры отделывают претендентов, как тузик грелку? Уже через некоторое время 2/3 новичков либо выбывают из боя из-за травм, либо сдаются, вставая на колени и осознавая свое бессилие. Были и смерти, куда ж без них. 3 игроков погибли из-за своей неосторожности и наглости. Нечего было нападать сзади на бронированного мужчину с трезубцем в руках. Резкий выпад, и в животе претендента тут же 3 дырки. Но, к моему удивлению, одному дуэту, который явно привык работать в паре, удается зарубить гладиатора. Используя серию обманок и ложных выпадов, они достигают успеха и умудряются подловить ветерана. Один отвлекает его внимание, специально подставляя себя под ловчую сеть, но когда ретиарий отвлекается, второй рывком, словно из американского футбола, валит его с ног, а затем быстро и ловко бьет несколько раз мечом под край доспехов, пока ретиарий не воспаряет над ареной струйкой светящейся пыли. Толпа улюлюкает и освистывает выживших за гибель своего фаворита. Но оставшиеся гладиаторы особо не нападают на этих двоих. Похоже, именно это и есть единственный путь к победе. Зарубить противника, сильнее тебя. Далее бои шли один за другим. Был еще один в формате стенка на стенку, но уже среди самих гладиаторов. Конечно, были травмы, но без жертв. А затем начались сражения с монстрами. В них участвовали те, у кого не хватало средств даже для ставки на себя. Поэтому здесь игроки бились бесплатно, но возможный шанс выигрыш все еще привлекал любителей адреналина и авантюр. Новичков выпускали против пустынных скорпионов, тех же гиен, буйволов и даже однажды против болотного варана. Впервые я увидел этого монстра собственными глазами, и теперь я не удивлен, почему Брага так сосредоточенно отражал нападение подобных тварей. Болотный варан по габаритам сравним с полноценным бегемотом и выглядит не менее устрашающе. Каждый взмах его когтей легко разрывал игроков, а само чудовище без особых усилий могло проглотить крепкого мужчину. Я жду финального боя, но организаторы решают приправить финал еще одним зрелищем. На арену выпускают 2 девушек, к моему удивлению, полностью обнаженных. Одна из них была высокой, сильной, широкоплечей и светловолосой. Вторая, на голову ниже, смуглая и гибкая. Характерно, что их вооружили только короткими медными ножами, которые обычно выдаются на первом уровне. Мусорное качество и минимальный урон. Очевидно, что убить противника таким ножом сложно. Но, как мне кажется, их и выдали как раз для того, чтобы девушки друг друга не прибили в первой же стычке. Чтобы бой был зрелищнее и длился дольше. Это преступницы, говорит Рашид, указывая на смуглую. Она пыталась бежать, не выплатив долг. Та, что светлая, была служанкой и убила своего работодателя. Их хотели предать казни, но канцелярия отобрала их для участия в смертельной схватке. Победительница получит амнистию. Схватка была очень жестокой. По девушкам видно, что они не обладали никакой специальной подготовкой, однако желание жить превратило их из недавних жительниц 21 века в диких зверей. В их глазах читалась ненависть, и ее они выливали не на несправедливые законы Вавилона, не на его беспощадных правителей и не на орущую толпу, требующую их крови, а друг на друга. Простые ножи 1 уровня причиняли совсем мало урона, но все тела девушек теперь были в мелких порезах и крови. Она буквально струилась по их обнаженным телам, создавая зрелище одновременно прекрасное и отвратительное в своей ярости. Бой насмерть. Ни одна из них не желала уступать сопернице. Обе участницы сражались, как настоящие львицы, едва ли не выгрызая себе победу. Здесь не было места ни для жалости, ни для сочувствия, только жестокость и равнодушие. Я мрачно наблюдал за происходящим, как ликует толпа, как она взволнованно реагирует, когда одна из противниц задевает другую. Каждая капля крови вызывала новую волну энтузиазма и свиста. Зрители проклинали преступниц, освистывали их, а вместе с тем аплодировали изо всех сил, выкрикивая имена в поддержку. Смуглая явно лидировала, видно было, что ее уровень выше, но в какой-то момент светловолосая умудрилась схватить ее за руку и свалила на окровавленный песок. В ближнем бою преимущества смуглой в скорости и гибкости оказываются не так значительными. Можно даже сказать, что светловолосая полностью их нейтрализует. Поймав смуглую в удушающий прием, она сначала обезоруживает свою все еще сопротивляющуюся противницу, а потом приставляет нож к ее горлу. Смуглая, осознав поражение, теряет силу в конечностях и безвольно оседает. В этот момент раздался удар гонга, остановивший схватку. «И вот, уважаемые зрители, у нас есть явный победитель», – декламирует ведущий. «Но ведь бой насмерть, неужели их обеих пощадят?» – спрашивает Хрюша. «К сожалению, нет», – качает головой Рашид. Светловолосая подталкивает ногой кинжал противницы и под ликующие крики толпы покидает сцену. Смуглая же остается сидеть в центре арены с опущенной головой, в ее руках зажат кинжал. «Я не понимал, что происходит, пока все ворота не открываются снова, и из них не вырывается толпа пустынных скорпионов. Ты же не хочешь сказать, что они?» Обращаюсь я к Рашиду с вопросом, на что он молча кивает. «Не может этого быть. Прямо на моих глазах скорпионы накидываются на обессиленную преступницу. Пошатываясь, она встает, выставив перед собой кинжал. Первый выпад скорпиона ей даже удается отбить, но следующий удар ядовитого жала она пропускает. Он проходит в ногу, и девушка вскрикивает от боли, а после падает. Очевидно, яд скорпиона парализует или приводит к судороге. Осмелев, твари подползают ближе и бьют жалами снова и снова лежащую жертву. Из-под копошения их тел раздаются вопли, стоны, мольбы, проклятия. Девушка пытается сопротивляться, но медный кинжал не в силах пробить панцирь скорпионов. Ее изначально оставили здесь для демонстративной казни. Ей не дали шанса, как обещали. Все это – сплошной фарс и ничего более. Солнечный день. Вокруг ревет возбужденная толпа. Граждане, бедняки, жители – все они в едином порыве кричат, гогочат, используя всю мощь своих голосовых связок. Спокойно и привычно взирают на эту сцену стражники и черная стража. Для всех вокруг это обыденность – часть повседневной рутины. В моей голове зреет одна отчетливая мысль. Все это омерзительно. Вся эта фальшь, напускное благородство, искусственное достоинство. Торговый город. Город, избавляющий от цепей. Убежище, где якобы не существует рабства. Приют для каждого. Но все это сплошная ложь. Весь Вавилон – опухоль. Рак, который убивает степь, весь регион. Его болезненное влияние распространяется на всех, кто живет в этом проклятом городе. Иллюзия современной цивилизации, оазис спокойствия – это всего лишь слова. За блеском снаружи скрывается гниль, собранная из обоих миров. Взяточничество и кумовство, рэкеты и закабаление игроков, намеки, угрозы и запугивание, систематическое унижение собственных граждан. Вавилон должен пасть, рано или поздно. Но этот парад лицемерия и лжи должен быть сожжен. И если никто не видит проблемы в его существовании – то я решу ее своими силами. Я сожгу этот дрянной город до основания, разрушу Вавилонскую башню, уничтожу сам символ этой свободы и не оставлю после себя ничего. Меня выдергивает из невеселых мыслей голос ведущего. А теперь настало время нашего финала, то, чего вы все так долго ждали. Встречаем Перу Валькирию из Спарты, которая бросит вызов самому Базальту, чемпиону арены, восклицает ведущий. И арену сотрясает такой вой толпы, что кажется, будто она вот-вот рассыпется от звуковой волны. Под бурные аплодисменты на уже убранной и посыпанной свежим песочком арене появляется рыжая воительница. Ее доспехи сверкают под палящим солнцем, копье зажато в одной руке, а круглый щит в другой. Шлем украшен плюмажем из красных перьев, а аскетичный пояс – красным шитьем. Она похожа на какую-нибудь античную богиню войны. Хоть сейчас статуи ваяй. Не зря вчера Ди колдовала над образом нашей валькирии. Хотя Пира бросает вызов Вавилону, а Базальт, вроде как, должен защищать его честь и знамена. Сейчас трибуны орут в ее честь и выкрикивают ее имя. Девушка неспешно занимает центр арены, выжидательно оглядываясь в поисках своего оппонента. Но, почему-то, тот не спешит появляться. Сначала по зрительским рядам проносится волна перешептываний, затем шепотки нарастают, становясь ропотом, а потом и полноценным недовольством. Вавилонцы требуют появления своего чемпиона. Они жаждут боя, они жаждут крови. И вот ведущий неожиданно объявляет: «КХМ, КХМ, игрок Пира должна была встретиться с нашим чемпионом, господином Базальтом. Но, ввиду некоторых обстоятельств, этот бой не сможет состояться. Базальт находится не в стенах Вавилона по особому распоряжению нашего великого лорда Меджнуна», заявляет он. «Учитывая это, а также то, что претендент Пира не может сражаться с кем-то еще из Черной Стражи, так как ее уровень будет выше, и еще то, что она не оплатила вступительный взнос перед поединком, то я замираю, понимая, к чему он клонит. То она будет сражаться с монстром, равным ей по уровню», выкрикивает ведущий. Именно так трактуют ситуацию правила. Толпа просто взрывается от такой новости. Монстр 24 го уровня, что это может быть за чудовище? Я поворачиваюсь в сторону ложи правителей. Вижу изумленную, ошарашенную Мэнфи и торжествующего Меджнуна. Словно ощутив, что я на него смотрю, тот поворачивает голову. Наши взгляды встречаются. Шах и мат, вот, я читаю в глубине его глаз. Я уже достаточно хорошо знаю правила, чтобы понять, что бои с монстрами ведутся до смерти. Пире придется сразиться с чудовищем, равным ей по уровню. В этот момент огромные ворота, ведущие на арену, открываются. Глава 10. Из ворот показывается морда настоящего монстра. Рост этого существа почти в два раза больше человеческого, с черными перламутровыми когтями, сверкающей чешуей и безжизненными змеиными глазами. Вышедшая тварь напоминала кого угодно, но только не варана из болот, который уже появлялся на арене. У него над головой даже были два небольших рога. Это скорее драконит, а не обычная ящерица-переросток. Еще и костяные наросты идут вдоль всего позвоночника вплоть до кончика хвоста, как у настоящего динозавра. Высунув раздвоенный язык, монстр останавливает свой тяжелый взгляд на Пире, стоящий в центре арены. Он движется медленно, в развалочку. Он никуда не спешит, игрок и монстр на 24М уровне. Со стороны может показаться, что все честно, но это далеко не так. Монстры, равные по уровню, куда сильнее игроков. Кабаны, буйволы, волки, оборотни. Примеров хватает. Ни один игрок не обладает столь разрушительной силой. Тем более, сейчас против Пиры, варан, который, по сути, является промежуточным боссом на болотах. Элитный моб. Для убийства обычного варана собирается группа из 6-10 игроков, а трое таких существ могут в легкую уничтожить целый отряд солдат. Оттого Брага был вынужден сосредоточить все свои силы на юге. Вараны – это не шутка. А теперь перед нами настоящее чудовище даже среди своего вида. «Приношу вам свои соболезнования, господин», после недолгого молчания тихо произносит Рашид. Она была прекрасной девушкой и отважным бойцом. Его слова звучат похоронной эпитафией. Я его не слышу. Мое внимание сосредоточено на ложе лорда Вавилона. Вижу, как Мэнфи возмущенно кричит на своего брата. Вижу, как тот безмятежно откидывается на спинку своего кресла с довольной ухмылкой. И все понимаю. Меджнуну не нужна была битва на равных. Он изначально планировал все так, чтобы сражение Пира и Базальта не состоялось. Почему? Потому что вне зависимости от результата он понес бы потери. Если Пира победит командира Черной Стражи, то Спарта заявит о себе как о полноценном конкуренте Вавилона. Пира своими руками сможет показать всему городу, что личная гвардия лорда Меджнуна не так всесильна и всемогуща, как ее малюют. Но даже если девушка проиграет Базальту, это все равно будет явным звоночком, сигнализирующим о том, что Спарта уже имеет силы, чтобы, по крайней мере, попытаться бросить вызов Вавилону. Можно будет требовать реванша, привлечь внимание людей. Спарту уже будут считать почти равной Вавилону. Это Меджнун ни при каких обстоятельствах не мог позволить. Он не хотел, чтобы в сознании его подданных появились даже зачатки сомнений, что Вавилон – это не пуп нового мира, что Вавилон не единственное сердце степи, и что Меджнун далеко не самая большая жаба в этом колодце. Он был готов пойти на любые ухищрения, чтобы втоптать в грязь каждого, кто встанет на пути. Пира не выстоит против варана того же уровня. Тем более, если это какой-то прокачанный подвид, а не простой моб. Меджнун все рассчитал, организовал настоящую ловушку, из которой я просто не могу выбраться. Чего он ждет теперь? Что я откажусь от боя, стану топать ногами, спорить и возмущаться, пока это чудовище ест моего лучшего бойца? Меджнун не ищет справедливого боя, он жаждет увидеть казнь, максимально кровавую и унизительную. Унизительную лично для меня, никаких реваншей, переигровок или вторых попыток. Прямо здесь и сейчас он желает поставить меня на место. Он не то чтобы боится меня, нет, совсем нет. Он просто не намерен допустить, чтобы я стал угрозой для него когда-либо. Вавилон жаждет раздавить Спарту на заре, пока она не стала для него настоящим соперником. Этот циничный негодяй, притворяющийся справедливым правителем, пропитан гнилью и страхом. Страхом за свой трон, за собственную жизнь и за свою власть. Он создает законы, которые все остальные обязаны соблюдать, в то время как сам он не следует ни одной букве, ни духу собственных правил. Мерзавец, который держится за свое кожаное сиденье мертвой хваткой и контролирует, чтобы ни одна душа не осмелилась пошатнуть его покой. Он карает других за несоблюдение правил, которые сам видит не больше, чем очередную формальность. Хорошо, мой оппонент открыто нарушает свои же правила игры. В шашках вдруг появились шахматные фигуры. Тогда почему я должен сдерживаться? Что меня останавливает от того, чтобы ударить своего визави доской для игры по лицу? Правильно, ничего. Игрок и монстр на 24М уровне – это две разные реальности. У Пиры, несмотря на все ее характеристики, нет силы, чтобы пробить толстую чешую, нет выносливости, чтобы выдержать хотя бы несколько ударов этой огромной твари, размерами не уступающей небольшому слону. Но у нее есть я. Звучит гонг. Сражение начинается. Пира пытается обойти варана сбоку и атаковать его копьем. Дзинь. Как я и предполагал, выпад не привел к ощутимому результату, оставив лишь небольшой порез на туловище варана, сравнимый с комариным укусом. Пира уворачивается от ответного взмаха его лапы и разрывает дистанцию. Простой тактикой «бей и беги» здесь не обойтись. Валькирия либо устанет, либо варан подловит ее на малейшие ошибки. Ему достаточно ударить всего один раз. Ну что же, начнем разыгрывать припасенные козыри. Предлагаю перестать гражданкой Спарты, но она отказывается. Наблюдая за ареной, я вижу, как в сердцах она смотрит в мою сторону. Неужели она думает, что это предсмертная награда, что я решил подсластить пилюлю? Дура, вы предлагаете перестать гражданкой Спарты. Игрок Пира отказывается. Вы предлагаете перестать гражданкой Спарты. Игрок Пира отказывается. Пира с красными от злости или обиды глазами снова выхватывает меня из толпы. Я вижу ее боль, растерянность, волнение, отчаяние и отвечаю взглядом, полным решимости, а затем киваю. Доверься мне, Пира, прошу тебя. Рывок. Валькирия вновь сокращает дистанцию. Теперь она атакует лапы монстра, самую близкую и уязвимую цель, и едва успевает уклониться от хлесткого удара хвоста. Вы предлагаете перестать гражданкой Спарты. Игрок Пира соглашается. Наконец-то, зачем я это делаю? А все из-за бафа для граждан. Рабы и жители вынуждены отдавать мне часть своего опыта, что отчасти ограничивает их прокачку и увеличивает уже мою собственную. Да на нынешнем уровне, когда опыт можно получить благодаря универсальной валюте, этот канал опыта довольно узкий. Я бы даже сказал, как ручей, впадающий в море.